Имре не мог надивиться крошечному человечку, который был обязан ему жизнью. Младенец тем временем очень похорошел, так что его можно всем показывать, с гордостью сообщал он в Будапешт. Форма головы у него в точности такая, как была у нашего отца, да и многие другие черты он также унаследовал от него. Ну и от меня тоже, с той только разницей, что у мальчика очень красивые волосы, зато точь-в-точь такого же цвета, как у меня. Волосы густые и длинные, так что уже на второй день их причесали, и у него сейчас очень красивая прическа. Глаза у него, как и положено, темно-голубые и удивительно блестящие. Взгляд настолько чистый и живой, настолько быстро переходит с предмета на предмет, что прямо не верится, что перед тобой новорожденный младенец. Нос у него в точности, как у нашего отца, а рот и нижняя часть лица вылитые мои. И пальцы тоже мои. Поразительно, но факт. Ребенок уже сейчас держит торчком указательные пальцы так же, как и я. Похоже, он унаследовал мой недостаток. Эти пальцы у него не столь подвижны, как все остальные. Могу сказать, что в этот день я испытывал первую в своей жизни истинную радость, ликовал Имра. Но мрачный скорпион тут же дал о себе знать. К сожалению, от радости я на 3 дня забросил работу. Имра и в самом деле забросил все на свете, в том числе и очередной оперет. В Бабельсберге ему поручили написать музыку к новому фильму Ренгальда Шюнцеля. Но сейчас ему было не до того. Не реагировал он и на интерес, проявленный со стороны Голливуда. Луис Майер, директор студии «Метро Голдвин Майер», выразил желание экранизировать 2 его опереты с Джанет Макдональд и Эдди Нельсоном в главных ролях. Имре Кальман, который никогда, даже во время свадебного путешествия, не откладывал карандаш более чем на 24 часа, сейчас ничегошеньки не сочинял. Матери, сестрам, зятьям он писал следующее. «И свершилось то, что я еще месяцы назад предрекал вам. Господу Богу было угодно, дабы род отца моего продолжился. Возрадуемся же этому». Муж трогательно отзывался и обо мне, ведь родственники охотнее видели бы супруга Имре Кальмана Агнес Эстерхази, нежели меня. «Мы должны быть благодарны этой юной девчушке, которая даже на родильном одре выглядит как школьница, а не как мать семейства. Последуйте моему примеру, а я благодарен ей от всего сердца за то, что она, невзирая на свою молодость, выдержала нелегкую борьбу, в результате принесшую мне счастье». На этом мнении теперь сошлись все те, кто поначалу скептически качал головой. «Могу заверить вас в полном основании. Вся Вена радуется этому младенцу. Нам выпало счастье еще 2 раза испытать это чудо — рождение ребенка. Оно не казалось столь непостижимым, как в первый раз, но все равно чудо — оно и есть чудо. Наша дочь Лили, Элизабет Вера, родилась в 1931 году, а Ивонка, Ивонна Сильвия Марица, 5 годами позже. Первые месяцы после рождения сына дом наш сотрясался от криков. Но кричал вовсе не ребенок, а 3 взрослых мужчин. 2 из них являлись к нам каждый день в 2 часа дня, а 3-й, Имре, уже поджидал их. Все 3 пили черный кофе в невероятных количествах, хотя никакого подстегивания для усиленной эксплуатации голосовых связок ни одному из них не требовалось. В курении они также успешно состязались друг с другом. Не случайно комнату, где проходили эти творческие встречи, мы прозвали «Кричальная». Тот же эпитет получили и дни схода композитора и либретистов. Гвалт в комнате стоял такой, что можно было подумать, будто там идет ярмарочный торг, хотя на самом деле в «Кричальной» создавался текст новой опереты Кальмана «Фиалка Монмартра». Ожесточенные споры длились, как правило, с 2 часов дня до 2 часов ночи, пока, наконец, выдохшиеся и несколько примиренные противники не падали без сил. А на следующий день все повторялось сначала. Они опять долго не могли прийти к единому мнению и пытались переубедить друг друга исключительно при помощи крика. Точно таким же образом проходила работа Кальмана с либреттистами Юлиусом Браммером и Альфредом Грюнвальдом над «Марицей» и «Принцессой цирк».